Рождественский подарок. Много лет тому назад я проповедовал в городе Мичиган. Я попросил разрешения проповедовать в местной тюрьме. Мне разрешили это сделать. С начальником тюрьмы мы уселись на платформе и наблюдали за шествием 700 молодых и старых арестантов. Они шли медленным шагом, положив руки на плечи своего соседа, идущего впереди. По команде они сели. Среди них было 76 осужденных на пожизненное заключение за совершенные ими убийства. Я встал, чтобы начать говорить, но не мог. Душили слезы. Несмотря на правила, установленные для тюрьмы, я оставил платформу и сошел вниз, где сидели заключенные. Оказавшись рядом с ними, я взял одного, другого, третьего за руку и молился за каждого из них. Последним в ряду людей, осужденных за убийство, сидел человек, который, казалось, нес на себе следы особо тяжких грехов. Черты лица его выражали испуг и признаки человека-убийцы. Он выглядел, как могучий врубелевский демон, способный на все, если его чем-нибудь раздразнить. Я положил мою руку на его плечо и со слезами молился о его спасении. Когда собрание окончилось, начальник тюрьмы сказал мне: «Коин, знаете ли вы, что вы нарушили тюремные правила, оставив платформу?» «Да, начальник, я не могу придерживаться вашего закона, проповедуя Христа. В данном случае важнее Слово Божье. Я желал быть ближе к бедным, безнадежным узникам, молиться за них и рассказать им о любви к ним Иисуса Спасителя, ибо Он пришел взыскать и спасти погибшие». «Помните ли вы, — спросил начальник тюрьмы, — человека в конце ряда пожизненно заключенных, о котором вы молились? Хотели бы вы услышать историю его жизни?» «Да, — ответил я, — с удовольствием». «Хорошо, слушайте. Том Гальсон попал сюда 8 лет тому назад за убийство. Из всех бессрочников, которые к нам когда-либо попадали, он, без сомнения, был одним из самых свирепых, злобных, и, как мы и ожидали, причинил нам много горя. Однажды, около 6 лет тому назад, на Рождество, долг службы заставил меня провести ночь в тюрьме. Ранним утром, когда еще было темно, я оставил тюрьму и отправился домой. Мои карманы были наполнены подарками для моей маленькой дочурки. Было очень морозное утро. Я застегнул пальто, чтобы защитить себя от пронизывающего ветра, дующего со стороны озера. Я очень торопился. Вдруг мне показалось, будто кто-то прячется в тени тюремной стены. Я остановился, пригляделся и действительно увидел маленькую девочку, одетую в тоненькое платье. Ее полуобнаженные ноги были всунуты в ботинки совершенно невообразимого размера и вида. В своих судорожно сжатых руках она крепко держала небольшой узелок. Недоумевая, кто бы это мог быть и почему это маленькое создание ранним утром очутилось здесь, я остановился. Девочка быстро подошла ко мне. «Что ты хочешь?» – спросил я. «Вы начальник тюрьмы, господин». «Да, но кто же ты и почему ты здесь, а не дома?» «Пожалуйста, господин, выслушайте меня. У меня нет дома. 2 недели тому назад умерла моя мама в приюте, сказала мне перед смертью, что мой папа Том Гальсон находится в тюрьме. Она подумала, что, может быть, он пожелает увидеть свою маленькую девочку. «Пожалуйста, не можете ли вы позволить мне увидеть моего отца? Сегодня праздник Рождества, и я хочу сделать ему подарок». «Нет», — возразил я угрюмо, — «ты можешь это сделать только в день свидания». Я пошел дальше. Меня ждала моя дочь. Но не успев сделать и нескольких шагов, я почувствовал, что она вцепилась в мое пальто и стала умолять. «Пожалуйста, господин, не уходите». Я опять остановился и посмотрел в ее несчастное, умоляющее лицо. Крупные слезы ручьем катились из ее глаз, а ее маленькое тело дрожало от холода. «Господин», — сказала она, — «если бы твоя маленькая девочка была я, и у твоей маленькой девочки мама умерла бы в приюте для бедняков, а ее отец был бы в тюрьме, и она не имела бы дома, и никто не любил бы ее, ты думаешь, что она не захотела бы увидеть отца? Если бы это было Рождество, и твоя маленькая дочурка пришла бы ко мне, а я была бы начальником тюрьмы и просила бы меня позволить ей увидеть отца и преподнести ему рождественский подарок, ты думаешь, я не сказала бы «да»?» Когда я услышал эти детские, душераздирающие слова, тяжелые спазмы сдавили мне горло. Я ответил: «Да, моя маленькая девочка, раз ты хочешь, ты увидишь своего отца». И, взяв ее за руку, я поспешил назад в тюрьму, думая о своей белокурой маленькой девочке, которая ждала меня дома. В своей конторке я усадил ее возле теплой печки и послал стража привести арестанта номер 37. Войдя в конторку, он сразу увидел свою дочь. Его лицо покрылось пятнами, и он диким голосом прокричал: «Нелли, что ты здесь делаешь? Что ты хочешь? Иди назад к своей матери». «Пожалуйста, папа», — сквозь слезы произнесла девочка, — «мама умерла. Она умерла 2 недели тому назад в приюте для бедных. Перед смертью она велела мне смотреть за маленьким Джимом, потому что ты его так любишь. И она велела мне сказать тебе, что и она тебя любит. Но, папа...» Горькие рыдания заставили ее замолчать. Спустя некоторое время она продолжала: «Джимми умер тоже на прошлой неделе. Я теперь одна, папа. А сегодня день Рождества, папа». Воспоминание того дня, когда милостивый небесный отец в своей неизреченной любви и милости послал сына своего единородного для спасения погибающих грешников. Это тот день, когда вифлеемские пастухи услышали ангелов, поющих «Слава Вышних Богу». Ангелы возвестили им, что пришел на землю Спаситель, который есть Иисус Христос. И я, папа, думаю, если ты так любил Джимми, тебе будет дорог маленький подарок от него. Тут она открыла маленький узелок, который держала в руках, достала из него еще один маленький узелок, завернутый в шелковую тряпочку, вынула локон белых волос и передала отцу. «Это локон волос Джимми, которого ты так любил, папа. Отрезала я его перед его погребением». Номер 37 разрыдался, как малое дитя. и я тоже. Подойдя к девочке, номер 37 схватил ее на руки, конвульсивно прижал к своей груди, в страшном волнении дрожа всем телом. Эта сцена была столь волнующая, что я тихонько открыл дверь и решил оставить их одних. Через час я вернулся. Номер 37 сидел возле печки и держал девочку свою у себя на коленях. Он робко и застенчиво смотрел на меня с минуту и потом сказал: «Не разрешайте моей маленькой девочке выходить из дома в такую холодную погоду в этом тонком платьице. Позвольте мне дать ей свою куртку. Я готов стоимость этой куртки отработать. Я буду делать все. Я буду человеком. Пожалуйста, начальник, позвольте мне одеть ей эту куртку». Слезы жалости катились по его лицу. «Гальсон», — сказал я, — «оставь себе эту куртку. Твоя маленькая девочка не будет больше страдать. Я возьму ее к себе домой и посмотрю, что моя жена сможет для нее сделать». «Бог благословит тебя», — сквозь слезы произнес Гальсон. «Я взял девочку домой. Она жила у нас несколько лет и стала истинной христианкой через веру в Господа Иисуса Христа. Божья книга показывает человеческую нужду и помощь Божью». Римлянам 3, с 9 по 4 стихи, Иоанна 3, 16. Том Гальсон тоже стал христианином и после уже стал кротким и послушным человеком. Лука 8, 35. Прошли годы. И когда я опять посетил тюрьму, начальник спросил меня: «Коэн, хотели бы вы увидеть Тома Гальсона, историю которого я рассказал вам несколько лет тому назад?» Начальник пошел со мной вниз на тихую улицу и, остановившись у чистенького домика, постучал в дверь. Дверь открыла жизнерадостная дама, которая приветливо пригласила нас в дом. Мы вошли в дом, и начальник познакомил меня с Нелли и ее отцом. Он получил помилование и теперь живет честной христианской жизнью со своей дочерью, которая маленьким рождественским подарком расплавила его каменное сердце. Христос умер за нечестивых. Он умер и за тебя. Доверься ему.